и лишь иногда покачивался, из чего следовало, что он пьян, а не безумен. Так протекли 10 дней после встречи с Гаем, пока мать Бруно и ее подруга Элис Леффингуэлл готовились к плаванию. Были минуты, когда он чувствовал, как все его существо подвергается какой-то непостижимой метаморфозе. Было в наличии деяние, осуществленное им, и, оставаясь один в своей комнате, он чувствовал, как оно венцом осеняет его чело. Но венец этот не дано лицезреть никому. Все на свете с невероятной легкостью и быстротой доводило его до слез. Однажды ему захотелось на завтрак бутерброда с икрой. И разве не заслужил он самой лучшей, крупнейшей черной икры? Но дома была лишь красная, и он велел Херберту пойти купить черный. Он отъел основание бутерброда, прихлебывая разбавленное виски, потом едва не заснул, глядя на треугольный остаток, который вдруг начал пританцовывать, поднимая уголки. Бруно не сводил с него глаз, пока он вообще перестал быть бутербродом, а стакан с выпивкой перестал быть стаканом, и только золотая жидкость в нем оставалась самой собою. И Бруно прикончил ее одним глотком. Пустой стакан и свернувшийся бутерброд стали живыми, они насмехались, бросали вызов, не позволяли себя использовать. С дорожки перед домом как раз отъехал фургончик мясника, и Бруно хмуро посмотрел ему вслед, ибо все вокруг внезапно ожило и припустило прочь. Фургончик, бутерброд, стакан, деревья, которые, впрочем, сбежать не могли, но обдавали презрением, как и весь дом, где Бруно томился в неволе. Бруно бросился на стену, толкнулся в нее одновременно обоими кулаками, потом схватил бутерброд, изломал его наглый треугольный рот и сжег его кусок за куском в давно нетопленном камине, а икринки подпрыгивали, как живые, и умирали поодиночке. Элис Леффингуэлл, его мать и он сам, плюс команда из 4 матросов, в числе которых 2 пуэрториканца, отплыли на Гаити в середине января на моторной яхте «Прекрасный принц», каковую Элис в течение всей осени отсуживала у очередного бывшего мужа. Само путешествие задумывалось в честь ее 3-го развода, и Бруно с матерью были приглашены еще несколько месяцев назад. Бруно откровенно наслаждался путешествием, и поэтому в первые дни вдохновенно притворялся безразличным и скучающим. Все в туне. Элис с матерью вечера напролет болтали в каюте, а по утрам спали. Довольно глупо чувствовать себя счастливым, будучи запертым в течение целого месяца на одной посудине со старой перечницей вроде Элис. И Бруно, пытаясь оправдаться, уверял себя, будто жил в постоянном напряжении, ожидая, что полиция вот-вот нападет на след, и ему необходим был покой, чтобы подробно поразмыслить над тем, как бы избавиться от отца. Бруно также полагал, что чем больше времени пройдет, тем с большей вероятностью Гай изменит свое отношение. Там, на судне, он разработал 2-3 ключевых сценария убийства отца. Могли, конечно, возникнуть и варианты с опорой на обстоятельства. Он гордился этими сценариями. Один с пистолетом в спальне, один с ножом и 2 путями бегства, один с пистолетом или с ножом, или с удушением в гараже, куда отец ставил машину каждый вечер ровно в 6:30. Недостатком последнего плана было отсутствие темноты, что, однако, искупалось сравнительной доступностью мест. В ушах у него раздавалось лишь послушное тиканье часового механизма его слаженных операций. Но, едва закончив подробнейший чертеж, он бывал вынужден тут же стирать его из конспирации. Он только и делал, что чертил и стирал. Море от бухты Бар до южной оконечности Виргинских островов уже вобрало в себя отлично пророщенные семена его мыслей, когда прекрасный принц обогнул мыс Мейси и взял курс на Порт-о-Пренс. «Царская пристань для моего принца!» — воскликнула Элис, успокоенная, убаюканная болтовней с матерью Бруно. А тот за углом в тени нашарил рукой исчерченную бумажку и встрепенулся. Слева по курсу серой расплывчатой линии возникла земля. Гаити. Завидев ее, Бруно ощутил себя еще более отстраненным и чужедальним, чем в открытом море. Он уплывал все дальше и дальше от Гая. Оторвавшись от шезлонга, он прошел на палубу к борту. Здесь, на Гаити, судно застрянет на долгие дни, а потом тронется в путь еще дальше, к югу. Бруно застыл в полной неподвижности, чувствуя, как обида разъедает его изнутри, а тропическое солнце снаружи, поджаривая бледную изнанку ляжек. Внезапно он разорвал план на клочки и выпустил их, раскрыв ладони над бортом. Коварный ветер их все рассыпал по палубе. Планы планами, но было важно, разумеется, найти исполнителя. Он и сам бы, раздумывал Бруно, сделал это, если бы не Джерард, частный детектив, нанятый отцом. Этот сцапает обязательно, как бы осторожно он ни действовал. Кроме того, ему хотелось проверить еще раз, как работает схема отсутствия мотива. Мэтт Левин, Карлос. Плохо то, что они знакомые. А вступать в переговоры, не зная, согласится человек или нет, опасно. Бруно несколько раз встречался с Мэттом, но так и не решился упомянуть о деле. В Порт-о-Пренсе случилось нечто для Бруно незабываемое. На второй день стоянки, возвращаясь на судно, он упал со сходней. Он совсем одурел от влажной жары, а от рома сделалось еще хуже, еще жарче. Он направлялся из отеля «Ла Ситадель» на корабль за вечерними туфлями для матери, но зашел в предпортовый бар выпить виски со льдом. Один из матросов-пуэрториканцев, которого Бруно не взлюбил с самого первого дня, уже сидел там пьяный до умопомрачения, горланя так, будто ему принадлежал и город, и прекрасный принц, и вся Латинская Америка. Он обозвал Бруно белым придурком и прибавил что-то еще, чего Бруно не понял, однако публика хохотала. Бруно ретировался из бара с достоинством, он слишком устал и было противно драться, однако спокойно решил про себя донести обо всем Элис и сделать так, чтобы пуэрториканца рассчитали и занесли в черный список. За квартал от пристани пуэрториканец догнал его и принялся заговаривать зубы. Потом, поднимаясь по сходням, Бруно наскочил на поручень и свалился в грязную воду. Он не мог сказать, что пуэрториканец его толкнул, ибо этого не было. Пуэрториканец и еще какой-то матрос, тоже хохочущий, выудили его из воды и притащили в каюту. Бруно кое-как выбрался из постели, схватил бутылку рома, повалился навзничь и заснул прямо в мокром белье. Чуть позже явилась мать с Элис и растормошили его. — Что с тобой стряслось? — спрашивали они наперебой, давясь от смеха. — Что с тобой стряслось, Чарли? Очертания фигур были размазаны, но смех звучал вполне отчетливо. Он дернул плечом, стряхнув пальцы Элис. Он был не в состоянии говорить, но прекрасно знал, что бы ему хотелось сказать. Зачем они здесь, в этой комнате, если у них нет вестей от Гая? — Что ты, какой еще гей? — спросила мать. — К черту! — заорал он, выпроваживая обеих. «Ох, он готов!» — запричитала мать, будто над умирающим. «Бедный мальчик, бедный, бедный мальчик!» Бруно ерзал головой по подушке, уворачиваясь от холодного полотенца. Он ненавидел их обеих, и он ненавидел Гая. Он ради Гая убил. Ради него обвел полицию вокруг пальца. Затихарился по его просьбе. Ради него свалился в вонючую воду, а Гай, видите ли, не желает видеть его. Гай развлекается с девицей. Он не напуган и не подавлен. Ему просто некогда. Три раза он встречал эту девку в Нью-Йорке около дома, где живет Гай. Будь она здесь под рукой, он бы убил ее точно так же, как Мириам. Чарли, Чарли, уймись. Гай того гляди женится, и тогда уже точно уйдет из рук. Смотри-ка ты, какой гордый. А ведь девчонка наверняка обводит его вокруг пальца. Это к ней он поехал в Мехико, и ни к каким ни к друзьям. Конечно же, Мириам стояла ему поперек дороги. А ведь в поезде ни слова не сказал про Энн Фолкнер. Гай его подставил, и Гай, возможно, убьет его отца, хочет он того или нет. Убить может любой. Помнится, Гай в поезде был с этим не согласен. «Пойдем выпьем чего-нибудь», — сказал Бруно. Он обрисовался из пустоты прямо посередине тротуара. «Я не желаю тебя видеть. Я тебя ни о чем не спрашиваю. Я просто не желаю тебя видеть». «А мне все равно, спрашиваешь ты или нет», — сказал Бруно, чуть улыбнувшись. Взгляд у него был настороженный. «Тут, через дорогу, на 10 минут». Гай огляделся. «Вот он, Бруно», — пронеслось в мозгу. «Позвать полицию. Броситься на него, прижать к тротуару». Но вместо того Гай застыл в неподвижности. Он заметил, как Бруно стиснул руки в карманах. «Может быть, у него пистолет?» «На 10 минут», — повторил Бруно, заманивая, прельстительно улыбаясь. Уже несколько недель Гай ничего о Бруно не слышал. Он пытался вернуть, вспомнить, собрать воедино всю ту злость, что владела им в последний раз вечером, когда шел снег, всю ту решимость передать Бруно полиции. Наступил критический момент. Гай двинулся следом за Бруно. Они зашли в какой-то бар на 6-й авеню и заняли отдельный кабинет подальше от стойки. Бруно заулыбался шире. «Ну, чего ты боишься, Гай? Ровным счетом ничего. Ты счастлив?» Гай сидел прямо и чопорно на краешке скамьи. «Я сижу напротив убийцы», — думал он. «Эти руки сжимали горло Мириам». «Послушай, Гай, почему ты не рассказал про Энн?» «Что про Энн?» «Ну, хотелось бы знать о ней тоже. Вот и все. То есть тогда, в поезде, я имею в виду». «Бруно, это наша последняя встреча». «Почему, Гай? Я бы хотел, чтобы мы стали друзьями». «Я собираюсь сдать тебя в полицию», —